Глава 12. Я резко замолчала и села прямо, когда входная дверь хлопнула еще раз. Вернулся домой старший сын. Нагулялась молодежь. Я не хотела, чтобы он слышал мой плач. Не готова была ничего сегодня объяснять даже такому взрослому сыну. Просто была не готова вообще освещать все то, что случилось у нас с отцом. Я даже не знала, насколько у Степана серьезно с этим тренером. Какие планы на жизнь? Женится он на ней или так, просто? Где он вообще ее нашел? В том самом спортклубе, в который я купила ему и себе абонементы? Вроде так он и сказал. Там. Я, правда, сходила в зал всего раз 5-6 из оплаченных полугода. А Степану так понравилось, что он отходил все оплаченные занятия и купил себе абонемент уже сам. Все хвалил, зал ходил. Сейчас, вспоминая, как все происходило, я задумалась, а действительно ли ему понравился зал? Или он уже тогда встретил там ее? Впрочем, это, наверное, уже и не так важно. Главное — итог. Измена была. Факт. Прощать я ее не намерена. Тоже факт. Значит, как-то надо себя брать в руки и жить дальше. Пострадаю пару дней. Завтра у меня как раз долгожданный отгул. Поплачу над своей горькой судьбой. Позвоню сестре, попрошу ее приехать и поддержать меня. Купим с ней каких-нибудь вкусняшек и засядем за просмотром какого-нибудь чисто женского фильма в стиле «Дневник Бриджит Джонс». И отпустят. Боль обязательно меня отпустит. Это только кажется сейчас, что она меня порвет в лоскутки. Говорят, самая сильная душевная боль длится только первые дни. Потом идет на спад, а спустя примерно неделю уже не должно быть так плохо и больно. Потом я очень надеялась, что попадаю в категорию тех людей, у которых механизм моральных страданий работает именно так. Слишком долго упиваться горем я не могу. У меня работа. Операции сразу же после выходного, дети. Еще поговаривали о том, чтобы дать мне группу интернов. Некоторые операции мои забрать и отдать коллегам, а я бы проводила лекции у будущих медиков-хирургов за приличную доплату от института. В принципе, я была не против, пока не пришла домой и не получила такой стресс от Стёпы. В моем нынешнем состоянии я не уверена, что смогу брать на себя ответственность за интернов и общаться с ними на занятиях. Ведь это же надо выступать, быть собранной, проверять их работу. Совсем не уверена, что сейчас я с этим справлюсь, но решила не загадывать. Вот пойду на работу послезавтра. Там и видно будет. Ориентируясь на собственное состояние, буду принимать решение. Нужна ли мне группа интернов? Или лучше отказаться? Кто-то из коллег за премию возьмет их вместо меня. А может, никого не приведут еще. Информация была неточной. Возможно, интерны будут мне предоставлены несколько позже, когда я уже смогу собрать мозги в кучу. А в том, что я их обязательно поставлю на место, я не сомневалась. Я всегда была такой. Настырной, целеустремленной. Пробивной. Для нашего небольшого городка у меня довольно уважаемая работа, и место хирурга одно из лучших в городе. Наша больница — главная в городе. Тут большой поток пациентов и довольно неплохое оборудование, хватает инвентаря для работы, свежий ремонт в палатах и операционных. Я собой гордилась по праву, я смогла добиться много к своим годам. Заведующий отделением заговаривал о моем повышении на место заместителя. Карьера шла и развивалась. Вот только семью я сохранить не сумела, отдав все силы работе. Совместить мне карьеру и семью не удалось. Фиаско, братан. Что уж там. И детям рассказать о предстоящем разводе с их отцом и наших новых, раздельных с ним жизнях все-таки придется. И долго тянуть не получится. Дети чутко ощущают, когда что-то нехорошее в доме происходит. Когда у мамы с папой не лады. И уж тем более, когда отец и мать вообще приняли решение остаться. Ну, точнее, приняла-то его я, но Степан приложил к своему свой энтузиазм. Если бы не его измены, никто бы не думал о разводе. Но все вышло, как вышло, и толку теперь рассуждать нет о том, что было бы, если случилось именно так. Как говорится, если бы докабы, во рту повыросли грибы. Очень в данном случае нам подходит. Степан мне изменил. Семья не может дальше существовать. Будет разрыв, развод, разъезд. И никак этого не избежать. Значит, поставить в известность детей нужно в ближайшее время. Как бы ни просил меня этого не делать Степан. Они будут мучиться догадками и переживать. Лучше уж сразу принять горькую, но правду, чем мучиться неизвестностью. Когда знаешь ситуацию, принять ее легче. Поэтому я над детьми издеваться не намерена, как и не намерена скрывать от них истинную причину ухода отца из семьи. Покрывать ложь, предательство я не стану. Пусть дети знают и принимают решение сами о том, как и каким образом продолжать общаться с их отцом. Препятствовать я этому тоже не стану, но и помогать детям простить и понять отца тоже. Изменил, пусть сам и оправдывается перед детьми. Я за это нести ответ не буду. Раньше нужно было думать, как он в глаза детям потом посмотрит, до того, как изменял. А теперь уж пусть сам разбирается. Вся эта ситуация — исключительно его авторство. Однако, когда же мне поговорить с сыном, я так и не смогла определиться. Не сейчас, конечно же. Ночь на дворе. Сейчас я прикинусь, что сплю. Не стану тревожить и лишать ребенка сна. А уж завтра, после занятий в институте, он приедет домой, и мы с ним поговорим. Я решила начать с разговора именно с Дмитрием, потому что он старший, он поймет и поддержит. А потом мы вместе сообщим Нине, которая уже спала в своей комнате, отрубившись после репетиции без задних ног. Последний расскажем Варюше. Она маленькая еще. Я уверена, что сложнее всех правду и предательство отца примет именно 9-летняя дочь. Но и ей лгать не выйдет. Все равно придется все рассказать. Ведь отец с нами теперь не живет. Я не могу молчать об этом сутками. Степа просил меня не распространяться пока. И я даже согласилась. Но сейчас понимаю, что договор этот ни о чем. Молчать я не могу, ведь он не придет завтра ни вечером, ни ночью, ни на следующий день. Вообще не придет. И я как-то должна объяснить детям внезапное исчезновение отца с вещами из дома. Приняла решение, и мне на капельку стало легче. Когда есть какой-то план действий, в ситуациях, когда все в голове перемешалось, и кажется, что вся жизнь рушится, как карточный домик, то идти вперед проще. Я буду каждый день составлять себе мини-план действий и следовать ему. Концентрироваться только на этом. И сама не замечу, сколько много я успела сделать по обустройству моей новой жизни. И как быстро я всем этим переболела. Потому что не стала упиваться страданиями, а выбрала потихоньку строить новый фундамент. По кирпичику, по камешку, по песчинке. Я почти успокоилась и хотела лечь в постель. Даже одеяло откинула, как вдруг в дверь постучали. Чёрт! Бросила я одеяло в кровати. Всё же услышал мою возню. «Заходи». Старший сын зашел в комнату и прикрыл за собой дверь. Окинул меня внимательным взглядом. Затем прошелся глазами по тумбочке отца и отметил, что она опустела. Свет возле его места не горел, да и самого отца в постели не было. «Что случилось, мам?» Задал он логичный вопрос. Только небо знало, как же я не была готова к этому разговору. Конечно же, Дима, только войдя в спальню и увидев меня здесь одну, зарёванную, сразу же понял, что произошло нечто нехорошее. И станет задавать вопросы, на которые я пока не готова отвечать. Хоть бы не сегодня. «Случилось, Дим», — ответила я. «Но давай поговорим об этом завтра. Я очень устала и не готова сама к разговору. У самой сейчас такая каша в голове». «Отец ушел куда-то?» «Да». «Он не вернется ночевать?» «Нет». «У него подработка какая-то?» «Не замечал раньше такого». «Нет, не подработка». «Димуль, я тебя умоляю. Не сегодня. Я все объясню. Завтра». «Отец и на завтрак не выйдет. Нину и Варьку тоже заинтересует, куда пропал папа», — заметил Дима. «Может, будет лучше, если я буду знать что-то заранее?» «Нет, сынок», — вздохнула я. «Ты скажи, пожалуйста, девочкам, что папа очень рано уехал. Пусть пока не знают ничего». «И долго ты врать собираешься им, мам? И мне?» Нахмурился мой старший ребенок. «Мы же не слепые и не глупые у тебя». «Ни в коем случае я не хотела сказать, что вы глупые и ничего не поймете». Подошла я к нему и сжала руками его плечи. «Господи, ну и здоровый парень вымахал. Красавец и моя гордость. Вот уж за что Степану спасибо. Это за красивых, здоровых детей. Просто все случилось неожиданно, и я пока не могу собраться с мыслями на этот разговор. Мне надо поспать, отдохнуть, подумать». «Да уж, неожиданно», — хмыкнул он. «Еще вечером мы спокойно ужинали. Все было как обычно. Что потом-то случиться могло? Ты плакала даже. Мам». Сжал он мои плечи в ответ ладонями. «Я просто за тебя переживаю. И за отца тоже». «Я знаю, милый». Вяло улыбнулась я. «Но, пожалуйста, дождись завтра. Я ничего скрывать не буду. Просто сама это как-то переварю». «Папа совсем ушел, да?» «Да, но все завтра. Я просто валюсь с ног от усталости». «Ладно. Мам, ты ложись. Я свет погашу сам, дверь закрою. Отдыхай. Спасибо тебе, родной». Я послушно легла в постель и завернулась в одеяло. Сын, как и обещал, погасил свет и ушел, прикрыв за собой дверь. Его забота сейчас мне была особенно приятна. Ведь мои дети — это все, что осталось у меня от прежнего мира.